Глава вторая. Дракон в замке. Райден изучал свиток, который ему передал Ицуки. На крышке деревянного футляра был выжжен герб клана Карасу. Две закрученные в спираль запятые. Чем дольше Райден читал, тем мрачнее становилось его лицо. Все молчали в ожидании. Ханза сидел у очага в своей жуткой маске демона, Ицуки, обхватив себя за розовые пятки и покачиваясь с огромным интересом, разглядывал его. Если бы Ицуки мог говорить, Мика не сомневалась, засыпал бы Шинакаги вопросами. А так он только щурился, шевелил губами и склонял голову то влево, то вправо, словно любопытный зверь. Особенно его внимание привлекали острые рожки на лбу нового знакомого. Юри забралась на колени к Ханзе, уселась довольной кошкой, протянула ему деревянную пиалу с мисо-супом и запрокинула голову в ожидании. Ханза взял суп и снял маску. Юри обожала этот момент. Кажется, Ханза без маски ей нравился. Насколько демон в принципе мог нравиться домовому духу? Ицуки одобрительно хмыкнул и вернулся к своему рису. Ханза в один глоток осушил пиалу с супом. Юри тут же притащила ему рис, не дав возможности вернуть маску на место, а Мика даже почувствовала легкий укол ревности от того, что ее Акосягума столько внимания уделяет Ханза. Впрочем, эти двое сильно сблизились за последнее время. Ханза помогал Юри готовить и прибираться, хотя его никто об этом не просил. Но, похоже, после смерти принца Хидео он попросту не знал, куда себя деть, не понимал, как жить дальше. Лишившись цели, совсем одному, Мика это был знакомо. Райден тяжело вздохнул, положил свиток на пол и молча принялся за еду. Он размышлял. Мика заглянула в написанное. Больше половины кандзи оказались ей незнакомы и выведены были так диковинно, что разобрать получалось трудом. Но общую мысль она уловила. «Отец отказался помогать по доброй воле и дать своих воинов», — сказал Райден, наблюдая за тем, как Мика тужится распознать витиеватые черточки. «Пишет, что если я хочу получить клан, то не должен как трус посылать...» Он виновато взглянул на Ицуки. «Слуг, а обязан прийти сам и сразиться за право встать во главе клана. Чего-то подобного я от него и ожидал». «И ты пойдешь?» Мика не спрашивала. «Без войска Тенгу нам не справиться, но мы подумаем об этом позже». Он отставил рис и аккуратно положил палочки на край пиалы. «Сейчас надо решить, как мы будем вытаскивать Макото, пока старуха Кацуми не замучила его до смерти. Готов выслушать ваши предложения». Замок Кацуми был огромным. Окруженный глубоким рвом, он угрюмой скалой возвышался над ярким морем осеннего леса и казался неприступным. Фонари не горели, замок будто затаился во мраке ночи, поджидая добычу. Мика поежилась. Даже приближаться к темницам, которые снились ей почти каждую ночь, не хотелось. «Ты можешь не ходить?» Райден безошибочно угадал ее тревогу. «Если Кацуми поймает тебя, я пойду», — отрезала Мика, хотя ей очень хотелось принять предложение Райдена. «Я не брошу тебя там одного». Сны, беспокоившие ее с тех пор, как они придумали план, Мика изо всех сил старалась запомнить, чтобы понять, где именно держит Макото, а утром зарисовать что-то наподобие карт, вроде тех, что чертила, готовя свой первый побег из Рёкана. Но полезного было мало. Лестницы, темные коридоры, луна в окне. В одну из ночей Кацуми развлекалась с Макото до самого рассвета, а потом любовалась солнцем, остановившись у небольшого окна на выходе из темницы. Она слизывала с пальцев кровь и беззаботно напевала под нос старую песенку про кицуны, все еще возбужденная, борющаяся с желанием вернуться и завершить начатое. Пока Кацуми размышляла, Мика, невольно разделяющая неуемную жажду Кацуми, удалось понять, что камера Макото затерялась где-то под восточным крылом замка, хоть какая-то польза от этих проклятых видений. Пробраться вдвоем в замок под покровом ночи, по словам Райдена, будет не так уж и трудно, а вот уйти, да еще и с раненым Макото на плечах, эта задача уже посложнее. Они зашли со стороны деревни, в которой жил Макото. Дома стояли холодные и пустые, лисы покинули свои норы. Отлично. Пока все шло по плану. Райден обхватил Мика за талию, взмахнул веером, и послушный ветер перенес их на изогнутую крышу одного из домов. Мика окинула взглядом открывшийся вид. За высокой стеной серые черепичные крыши выстраивались в неровную дорогу к замку. Райден взмахнул веером, и воздух задрожал, перестал быть прозрачным, пошел радужными разводами, подсказывая, что перед ними преграда из заклинаний. Мика протянула руку и коснулась невидимого барьера. Воздух под ее ладонью сгустился, став плотным и упругим, как туго натянутая шелковая ткань. Похожее заклинание не пускало чужаков в замок Райдена. Мика достала из ножен меч и выдохнула. Волшебная катана принцессы Эйка была способна рассечь почти любое заклинание, но действовать нужно быстро. Как только меч разрубит барьер, Кацуми узнает, что к ней пробрались незваные гости. Мика молилась, чтобы все прошло ровно так, как они задумали. Клинок вошел в барьер, и заклинание с тихим хлопком рассыпалось. «Как договаривались», — бросил Райден. Мика кивнула, спрыгнула с крыши. Над головой зашуршали одежды Райдена, ветер понес его к замку. Мика же помчалась в противоположную сторону, к западным воротам. Она двигалась перебежками, держалась ближе к домам, чтобы как можно дольше оставаться незамеченной. Отец был бы ей недоволен. Самурай никогда не скрывается в тенях. Но Мика больше не слышала голос отца. Не слышала она и голоса матери, и голоса Хатару. В ее голове теперь звучала она сама. Мика выбежала на западный двор, в самый его центр, и выставила перед собой меч. Сердце тут же ушло в пятки, но Мика крепче сжала рукоять катаны и упрочила стойку, надеясь отыскать в земле силу духа. «Кацуми!» — крикнула она громадине замка. «Я слышала, ты меня ищешь? Мика, поцелованная духом истока!» Ее тут же окружила дюжина Бушизару, выставив на изготовку копья. Мика оглушал лязг их доспехов и звук собственного сердца, поэтому она закричала еще громче. «Кто меня тронет, падет проклятый духом истока! Во мне его силы и его воля, направленная светлой рукой сияющей богини!» Она обвела грозным взглядом Бушизару, и те, готовые напасть, отступили в нерешительности. Они слышали рассказы о ней, слышали песни, что теперь с ветром гуляли по землям истока и за их пределами. Ни одна из этих песен не была правдой. Голоса ветра обманчивы и полны чужих надежд, но они этого не знали. «Я пришла поговорить с Кацуми», — продолжила Мика. «Пришла остановить эту войну, чтобы больше ни один йокай и ни один человек не сложили головы в битвах друг с другом. Сердце духа истока обливается кровью от боли за его детей, и мое сердце болит вместе с ним». Тут Мика даже не солгала. Дух плакал о своем острове каждую ночь. Духу больше не грозила смерть, но он горевал о тех, кто умирал теперь вместо него. «Никто не должен гибнуть в этой бессмысленной войне!» Голос Мика рос, становился крепче и увереннее, плечи расправились, подбородок устремился вверх. «И мы можем положить этому конец! Я не желаю вам зла и не причиню его, если вы не обратите против меня свое оружие!» Бушизару переглянулись и зашептались. «Она спасла раненых воинов господина Нобу», — донеслось до ушей Мика. «Позволила ему идти». Похоже, правдивые слухи тоже достигли их ушей. Тем не менее, опускать копья Бушизару не торопились, но и не нападали. Мика и не надеялась на такой успех. «Тебе хватило наглости явиться сюда?» Стражи расступились, открывая путь Кацуми. Черное кимоно оттеняло белую кожу, в руке она держала железный веер. «Привела на мой остров людей, и смеешь говорить о мире?» «На остров людей привело нежелание хранителей говорить о мире», парировала Мика, обводя взглядом ее слуг. «У вас было 1000 лет, чтобы отыскать путь в человеческие сердца, но вы предпочли взращивать в них ненависть». «Не говори о том, чего не знаешь, девчонка!» — оскалилась Кацуми. «Я знаю все, Кацуми. Дух открыл мне твое черное сердце. Сердце, которое не знает ни любви, ни жалости. Сердце, которое жаждет одного — власти и чужих мук. Кацуми дернулась, будто Мика отвесила ей звонкую пощечину. «Ты ничего не знаешь, маленькая человеческая лгунья!» Кацуми бросилась на Мика, но тот между ними обрушился на землю сгусток непроглядной тьмы, и в следующий миг веер Кацуми встретился с Нагинатой Ханза. Мика стремительно развернулась, готовая отражать нападение Бушизару и прикрывать спину Ханза, но стражи не нападали. Они были растеряны и не знали, что делать. «Не стойте столбами! Убейте ее!» — закричала Кацуми, отбиваясь от стремительных атак Ханза, который застал ее врасплох. Бушизару спохватились, вернули на изготовку копья, и самый смелый из них бросился на Мика. Он был смел, но все еще сомневался, и Мика без труда обошла его копье и обрушила клинок на его запястье. Бушизару закричал и упал на одно колено, роняя копье и хватаясь за культю. А Мика следующим ударом снесла ему голову. Смерть одного из них привела в чувство остальных, и они тоже кинулись в атаку. Мика надеялась, что схватки удастся избежать, но план был не идеальным. Слишком многое в нем зависело от случая, но лучшего обстоятельства предложить им не могли. Их быстро взяли в кольцо. Мика поняла это, когда соприкоснулась спиной со спиной Ханза. Он окружил их тенями, которые, будто щупальца гигантского осьминога, держали оборону. Хватали, давили, жалили, но сдержать всех Ханза не мог. «Давай же!» — процедила Мика сквозь зубы, косясь на ночное небо. «Давай!» Пробивая хозяйке дорогу к врагам, веер Кацуми рассек щупальца, и они чернилами осыпались, тут же впитавшись в землю. Ханза бросился на кицуны с Нагинатой наперевес. Бушизару окружили Мика и повалили на землю. Похоже, убивать ее они все же боялись, не желая быть проклятыми духом истока, и решили оставить смерть Мика на совести своей повелительницы. «Я сказала, убейте девчонку!» — велела Кацуми, сцепившаяся в смертельной схватке с демоном. «Или я убью вас!» Мика испуганно закричала, пытаясь вырваться, перевернулась на спину и увидела занесенное над головой копье, а потом ночное небо осветила яркая вспышка. Наконец-то! Огромный огненный дракон расчертил ночи и с воем и грохотом разбился о замок. Мрачная твердыня уронила на двор камни, но выстояла. Огненные капли, в которые превратился дракон, полетели во все стороны, поджигая крыши и сад. Все замерли, ошарашенно наблюдая за происходящим. Ворота открылись, и в них заехал Бушизару на коне. Его левая рука висела плетью. «Люди!» — закричал он. «Они прорвали оборону на подступах к замку! Они привели демонов!» Кацуми закричала, оттолкнула Ханзы и помчалась к воротам. «Восстановите защитные заклинания! Немедленно! Закрыть ворота!» Но тут четыре клуба тьмы обрушились на соседние крыши, являя взору Шинакаге. Бушизару, забыв о Мика, кинулись к ним. А к замку уже летел второй огненный дракон. Мика вскочила и побежала прочь от вороты Кацуми. «Ханза!» — крикнула она и тут же оказалась в непроглядной тьме, а потом почувствовала, как сильные руки оторвали ее от земли. Шум битвы стих, став вдруг далеким эхом. Когда дым рассеялся, Ханза осторожно опустил Мика на крышу на расстоянии нескольких домов от двора, в котором кипели пламя и тьма. «Спасибо!» — Мика старалась отдышаться. «Надо уходить. У Шинакаги приказ убить нас», — сказал Ханза. «Тензе дал нам фору за то, что сняли заклинание с замка. Но если не уйдем...» «Поняла. Значит, уходим». Мика не знала и не хотела знать, кто такой Тензе, и уж тем более не собиралась встречаться с ним. Она оглянулась на двор, где умирали Бушизару. «Надеюсь, у Райдена все получилось. Макото обошелся нам слишком дорого».